Ведь не убудет с меня, если пропадет маленькая партия со склада, или, например, я официально объявлю часть продукта браком, а сам продам его на сторону. Схем для подобных махинаций можно придумать штук 10 всего за минуту, а уж прожженные политики, не менее опытные, чем тот же князь Демидов, обязательно найдут лазейку. И единственная проблема – это уговорить меня или моих людей. За этими мыслями я и добрался до своей невесты, стоящей в окружении наших бывших одногруппников. Дмитрий Алексеевич, первым поклонился мне Орлов, держащий за руку свою невесту, с наступающим вас. Взаимно, Петр Васильевич, ответил я, наклонив голову. Господа, дамы, счастлив вас всех видеть на этом празднике жизни. Виктория уже встала рядом со мной и взяла за локоть, так что мы оказались вдвоем напротив почти полутора десятков людей. Морозова тепло улыбалась, я же вел неспешную беседу со студентами. В ЦГУ вчера закончилась сессия, и все курсы были отпущены по домам на каникулы. Так что сегодня здесь хватало молодых людей и девушек, которые, наконец, вернулись в общество, и могут уже не переживать о завтрашних занятиях. Должна признаться, Дмитрий Алексеевич, произнесла Салтыкова Светлана Николаевна с улыбкой, после того, как вы с Викторией Львовной забрали документы из университета, учиться стало немного скучновато. Да, поддержала одногруппницу Екатерина Юрьевна Самойлова, со дня вашего ухода и фееричной победы на выставке работ в стенах университета не случилось ни одного поединка. А ведь и помимо вас были свои трения и внутренняя конкуренция за звание самого непобедимого бойца. Не слушайте их, Дмитрий Алексеевич, встрял в разговор Никита Александрович Рогожин, после чего подмигнул мне. Девушки просто не знают, что настоящий спорт не любит огласки. Кстати, об этом, если вы все еще желаете участвовать, у меня есть знакомый, который мог бы сделать ставку от вашего имени. Я посмеялся в ответ, но отказываться пока что не стал. Кто знает, может быть, действительно пригодится. Пока что я не намерен включаться, Никита Александрович, сказал я. Боюсь, все мое внимание достается моему княжеству. Девушки томно вздохнули, глядя на Морозову, а моя невеста с улыбкой ответила на их невысказанный вопрос. Увы, нам действительно даже на совместный ужин времени найти было сложно, произнесла Виктория. Только здесь и смогли впервые потанцевать со дня помолвки. А ведь это только начало, с сочувствием вздохнула Елизавета Петровна Горская. Как я вас, Виктория Львовна, понимаю, быть невестой князя – тяжкий труд. На общение с группой у нас ушло около четверти часа, после чего я увел свою невесту на новый танец. Я надеюсь, визит к государю прошел хорошо, спросила Виктория, пока мы кружились по залу. Да, легко кивнул я. Ничего сложного и страшного не обсуждали, а по итогу, возможно, мы еще и заработаем с вами. Морозова приподняла бровь, но от дальнейших вопросов воздержалась. Музыка в очередной раз стихла, однако мы не спешили уходить, продолжая танцевать. Мне было приятно держать Викторию в своих руках, ей тоже нравилось проводить время так. И я даже подумал о том, чтобы устроить небольшой прием у нас. «Передохнем, если не возражаешь», — негромко спросила моя невеста, когда очередная мелодия стала медленно затихать. «Мне хочется на свежий воздух». «Разумеется», — ответил я. Выбраться из зала на улицу было несложно. Всего пара поворотов, и вот мы уже в крытой оранжерее, специально украшенной к празднику. Здесь тоже хватало молодых парочек. И хотя пространство было организовано так, чтобы создавалась видимость уединения, однако все места были заняты. Морозова едва сдерживалась от смеха, когда мы миновали увитую плющом беседку, в которой некий благородный молодой человек с трудом подбирал слова, чтобы переговорить со своей избранницей. Наконец, последняя дверь, и мы оказались во внутреннем дворе Кремля. Отсюда открывался прекрасный вид на площадь. И хотя повсюду дежурили гвардейцы, все равно казалось, что кроме нас с Викторией рядом никого нет. Моя невеста вложила свои пальцы в мою ладонь и прижалась щекой к моему плечу. «Как красиво!» – вздохнула она, разглядывая светящиеся от гирлянды украшений праздничное дерево. «Да, очень!» – ответил я, глядя на Викторию. Она подняла голову, заглядывая мне в глаза снизу вверх. Затем взгляд боярышни опустился на мои губы. «Наш первый Новый год вместе!» – прошептала она. «И впереди целая жизнь!» – ответил я, не сводя с лица невесты взгляда. Виктория облизнула губы, и я накрыл их своими. Холод зимнего вечера никак нам не мешал. Звучащая с площади музыка долетела до нас шумом прибоя. Обняв девушку за талию, Я наслаждался этой близостью, слыша, как бьется сердце в груди Виктории, и ловил себя на том, что это, пожалуй, самый приятный мой визит в столицу русского царства. Виктория вздохнула и с легкой улыбкой на губах отстранилась, заглядывая мне в глаза. Я улыбнулся ей в ответ, мягко погладив по щеке. «Вернемся в зал», — предложила Морозова, не спеша разрывать объятий. «Будет немного неловко, если нас не будет внутри, когда государь выступит с новогодней речью». Я кивнула и, все еще держа девушку за талию, повел обратно. О том, что время выступления приближается, а народ собирается в зале, говорил и тот факт, что в оранжерее не осталось ни единого человека, кроме вездесущей гвардии царя. Рука об руку мы вошли в зал, утопающий в блеске, и прошли в сторону Романовых, уже собравшихся в полном составе неподалеку от трона. Рядом с отцом стоял князь Демидов с супругой и внучкой, по другую сторону разместилась боярыня Морозова. Уральские бояре встали кольцом вокруг князей. Благородные гости негромко переговаривались, музыка стихла. С минуты на минуту ожидалось возвращение Михаила II, так что мы успели как раз вовремя, чтобы без суеты и спешки занять свое место среди родных и близких. Отец кивнул мне, когда я встал рядом, удерживая Викторию за руку. Инга Валентиновна взглянула на дочь с легкой улыбкой и жестом показала дочери на губы, давая понять, что знает, чем мы занимались. Но теперь, когда мы жених и невеста, кое-какие вольности нам прощались. Наконец, распахнулись двери, и в зал вошел царь. За спиной государя шагали оставшиеся Рюриковичи. Гордые лица, прямые спины, вскинутые подбородки. Но на фоне Михаила II, нужно признать, они смотрелись блекло, хотя на царе и не было столько украшений, как на родичах. Остановившись возле трона, государь медленно опустился на сиденье. Князь вдруг заговорил в моем наушнике оракул, и я внутренне уже сжался, как пружина, готовясь отражать новую опасность. На Красной площади обнаружены невидимки. Глава 16. Я перевел взгляд в сторону трона. Царь готовился начать речь. Рюриковичи вокруг Михаила II явно ничего подобного не ожидали, и, скорее всего, пребывали в неведении. Время для атаки невидимки подобрали хорошо. Царь закончит речь, и начнется праздничный салют. Скрыть за ним хоть стрельбу, хоть взрывы, несложно. И даже если они и не собираются прорываться в защищенный Кремль, устроить кровавую расправу им никто не помешает. А уйти незамеченными, используя невидимость, когда вокруг будут паника и хаос, и вовсе проще простого. Оракул, тревога. Искусственный интеллект отвечать не стал. Погруженный в молчание зал взорвался визгом сирены. Я накрыл свою семью куполом, и такой же набросил на Михаила II. Успел заметить, как вздрогнул Невский, сразу же найдя меня взглядом. Хлопнули боковые двери, впуская десятки гвардейцев. Наконец, среагировал Емельян Сергеевич, которому дошла информация от оракула. «Враг на площади!» — разнесся голос великого князя Московского, перебивая визг сирены. Оставляя за собой голубой шлейф силы, я на полной скорости пролетел в боковой коридор, оттолкнувшись ногой от силового поля, выстрелил собой в бронированное окно, выбивая его вместе с рамой. Я вылетел на площадь, и едва коснулся подошвами земли, в мою сторону обернулись гвардейцы. Погруженный в глубокий транс, я прыгнул вверх раньше, чем на меня уставились стволы винтовок, и в три рывка поднялся на сотню метров, а внизу, прямо в толпе людей, уже медленно расцветали первые взрывы. Невидимки не стали ждать фейерверка, начав атаку заранее. Все, что я успел, окутать распухающие цветки взрывов куполами силы. 22 силовых поля сдержали вражескую атаку на царских людей, но я не мог заметить невидимок невооруженным взглядом. А единственный способ, тепловой след, на запруженной тысячами людей площади, ничего не даст. У меня оставалась только одна возможность – отвлечь внимание на себя. И за моей спиной раскрыл крылья сияющий голубым светом герб русского царства. Транс позволял видеть, как люди на площади бросаются прочь от уже погашенных мной взрывов. Они еще не успели осознать, что угрозы пока что больше нет. В глаза бросился мужчина, закрывший собой ребенка. В метре от моего полыхающего купола, сияние защитного полы осветило лицо мальчишки лет 3, завороженно глядящего на силовое поле, внутри которого медленно вращались обрезки металла, поражающие элементы, запертые внутри пламени, плавились от температуры. Несложно представить, сколько жертв мог собрать один такой взрыв, а их на площади больше 2 десятков. Транс помог сохранить спокойствие и принять решение. Дар рода Романовых потек по площади, охватывая людей рядом с разорвавшимися бомбами. Может быть, я и не могу найти невидимок сам, но с помощью магии осветить их, вполне. Круги сияния расползались по Красной площади, становясь все шире. Враги успели уйти достаточно далеко, чтобы самим не попасть под удар. Но вот в 300 метрах Оракул через камеру увидел пустой человеческий силуэт, окруженный голубым свечением, и я рванул туда со всей доступной мне скоростью. Мои подошвы ударили в плиты площади, проламывая камень, а кулак выстрелил вперед, целясь в горло врага. Пальцы встретили преграду, но прошли сквозь нее без промедления. Противник уже был мертв, но еще этого не осознавал. Искать на нем устройство невидимости у меня не было времени, так что я снял с него всю одежду вместе с кожей и вновь взмыл в воздух. На все действия ушло не больше 5 секунд реального времени, и Оракул уже указал мне следующую цель. Этот враг уже успел окутаться пленкой водяного покрова. Атрибут дара еще не оформился в ледяную корку, когда я схватил его за грудки, а второй рукой оторвал голову, наплевав на нарастающую защиту. Алые капли брызнули в стороны, окатив мне ботинки. Я взмыл в воздух вновь, высматривая среди царских людей, бросившихся с Красной площади новых врагов. Навстречу спасающимся бегством людям уже бежали сотрудник царской службы безопасности вместе с армейскими бойцами, приданными для усиления охраны на время праздника. Новый взрыв вспух в стороне, и я набросил на него новый купол, прежде чем он кого-либо ранил. Дар волнами разошился от нового эпицентра, подхватывая каждого найденного человека, но на этот раз невидимки там уже не было. От Кремля пошла новая волна дара, окутывающая каждого попадающегося на своем пути человека. Алексей Александрович Романов вступал вперед с сосредоточенным лицом, и от князя Казанского расходились волнами купола, обволакивающие царских людей на площади. За спиной отца шагал наследник, накрывая пришедших на праздник людей в другом направлении. Сияние родового дара Романовых ползло по площади, захватывая все больше и больше людей. Мы успели накрыть почти 3/4 территории, когда возле самой елки начал распухать огненный вихрь нового взрыва. Мой купол накрыл его, но в этот раз внутри оказалась не бомба, а одаренный. Пламенный покров прорвался сквозь мое силовое поле, и в мою сторону полетели запущенные врагом огненные сгустки. Техника неприятеля расплескалась искрами о выставленную передо мной князем Романовым защиту, а Сергей в этот же момент нанес удар по невидимке, разрубая его силовыми полями на части. Пламя огневика еще не успело развеяться, а в другом конце площади уже вырастал воздушный вихрь. Мы едва успели закрыть царских людей от этой атаки, а вихрь разросся до торнадо. Удерживая сотни людей под защитой, я не мог остановить вражескую технику, но за невидимку взялся брат. Сергей пулей пронесся через площадь, вздымая в воздух снег с земли и охватывая своим покровом всех попавшихся на пути людей. Воздушник встретил княжича резким порывом ветра, но Сергей парировал технику, собранную из дара саблей. С оглушающим свистом запущенный невидимкой поток устремился в небо, не причинив никому вреда. В стороне от их поединка вспыхнуло еще одно яркое пламя. Одаренный раскручивал огненную стихию, чтобы ударить по царским людям. В завихрении красно-оранжевых языков я четко рассмотрел человеческую фигуру. «Бомбы мои!» — услышал я голос князя Романова. «Бей его!» Новые взрывы вспыхивали на площади, отвлекая отца на их гашение. Я же устремился к центру, где взметнулось пламя одаренного. Поток встречного огня смахнул с меня покров, и я, сгруппировавшись, прокатился по земле, слыша, как рвется не выдержавший такого отношения пиджак. Топнув по земле, невидимка создал струю огня, которая рванулась ко мне. Я прихлопнул чужую технику силовым полем, лишив ее доступа к кислороду, и выпрямился во весь рост. Враг уже рванул мне навстречу, так что я нарастил новый силовой покров. Наплевав на уничтожение мирных жителей, огневик атаковал окутанными ярким пламенем кулаками, метя мне в лицо. Скорость его была не меньше моей, и опыта было явно не занимать. Я впервые за долгое время встретил равного противника. Мой покров обгорал слой за слоем, пока враг наседал, осыпая меня ударами. Я отбивал атаки, уклонялся, когда мог, выискивая возможность ударить в ответ. А невидимка, окутанный пламенем с ног до головы, продолжал наседать, ничуть не теряя набранной скорости. Я перебросил всю защиту на руки и схватил врага за пылающие запястья. Рванув его на себя, я ударил навстречу лбом, метя в район носа. Услышав хруст, я быстро добавил носком ботинка в колено. Вражеский покров окутал мою ногу, и огневик в последний момент разорвал дистанцию. Но в моей руке остался болтаться оборванный провод, а враг потерял свою невидимость. И хотя сквозь пылающий огонь покрова рассмотреть его было сложно, Оракул определил моего противника однозначно. «Виндзор», — выдохнул я, глядя на стоящего напротив мужчину. «Благодаря тебе, ублюдок, больше нет», — ответил тот, бросаясь в очередную атаку. Серия ударов руками сменила рисунок, но уходить от попаданий огненных кулаков стало чуточку легче. Раз Алистер был признан каким-то родом, он не мог владеть своим даром на том же уровне, что и прежде, а значит, скоро должен выдохнуться. Болтать было некогда, так что я перешел в контратаку, нарастив самый толстый свой щит. Силовое поле окутало меня со всех сторон, и я шагнул навстречу рукам британца. Первый же его удар окончился сломанными пальцами, а я схватил врага за левую кисть и, сдавив ее, ударил локтем навстречу в грудь Алистера. Виндзор лишился воздуха, а я сломал ему и вторую руку. Пламенный купол накрыл нас обоих, ослепляя меня на мгновение, и сильный толчок Виндзора отшвырнул меня прочь, а британец уже раскручивал новую огненную воронку, которая стремительно разрасталась по площади. Не обращая на меня внимания, бывший глава разведки подбросил технику вверх, и стихия взметнулась в небо, тут же устремляясь к земле огненным дождем. «Мы прикроем», — услышал я голос брата. Над площадью вспыхнула синяя сфера Романовых, принимая на себя массированные удары. Защита медленно истаивала, но свою роль исполнила. Пламя не добралось до людей, все еще не успевших убраться с площади. А я гнался за убегающим Виндзором. Хоть его руки и были переломаны, Алистеру это, похоже, нисколько не мешало. Наконец, он почти настиг толпы царских людей, но впереди бывшего главы разведки внезапно вырос из земли ледяной шип. Британец дернулся в сторону, оставив на застывшем копье клочки кожи и капли крови, а по нему уже ударили все стихии разом. Благородные господа и дамы русского царства вступили в бой. Я не успел крикнуть, что врага нужно брать живьем, как Виндзор, окутанный гаснущим покровом, выскочил из-под массированной атаки прямо на меня. Я выставил силовые поля, чтобы поймать его в клетку, но Алистер просто исчез. «Оракул, куда он делся?» — спросил я сквозь стиснутые зубы. Искусственный интеллект ответил практически мгновенно. «Вмешался Людвиг», — сообщил он мне голосом Кристины. «Веду поиск по городу. У меня появилось время осмотреться. С момента, как я вылетел из Кремля, прошло от силы минуты три. Царские люди еще покидали площадь, оставляя лежащие на каменных плитах тела погибших невидимок. Опричники и солдаты помогали упавшим, старались держать площадь под контролем. Только ничего они сделать не могли. Невидимок уже не осталось в живых, и только Алистер Виндзор, признанный в каком-то другом роду и уже освоивший его дар, умудрился скрыться. Ко мне медленно шли отец с братом. Алексей Александрович был очень бледен, смотрел на мир из-под приспущенных век, под которыми прятались красные от полопавшихся сосудов глаза. Сергей вел его под руку, сам чуть прихрамывал, на ту же ногу, которую не так давно повредил на нашей тренировке в особняке. «Что за праздник без хорошей драки?» — усмехнулся брат, когда я подхватил отца с другой стороны. «Много погибших?» — спросил князь Казанский, слепо шаря глазами по площади. «Невидимок мы остановили, но самый главный среди них сбежал», — ответил я. «И я уверен, что его уже в Москве нет». В отдалении завыли сирены машин скорой помощи, мелькали маячки полицейских автомобилей, городские службы спешили на место происшествия, хотя все уже и закончилось, их участие может оказаться кстати. Толпа опасна сама по себе, и хотя мы старались прикрыть всех, но от давки и паники спасти каждого не могли, так что помощь царским людям наверняка понадобится. Против объединенной мощи русских князей и бояр, которым брат с отцом фактически подсветили мишени, невидимки выстоять не смогли. «Людвиг», — уточил князь Романов негромко. «Да», — ответил я, продолжая осматривать площадь. Царские люди медленно уходили с площади, и хотя было заметно, что они пережили несколько весьма пугающих минут, паники я больше не замечал. Взгляд зацепился за мужчину, который шел, держа ребенка на плечах. Мальчишка, тот самый, кого отец закрывал от взрыва, помахал мне рукой. Глядя на этого ребенка, я улыбнулся и помахал в ответ. Пускай Алистер избежал, но я теперь смогу проанализировать его дар с помощью нашей базы данных, и обязательно выясню, какой род приютил Виндзора, и под каким именем. Главное, что нам удалось предотвратить катастрофу. Иначе здесь была бы настоящая резня, из которой не вернулись бы домой огромное число людей. К нам приближались гвардейцы царя. Толпа князей и бояр двигалась на почтительном расстоянии от государя, и даже Рюриковичей кремлевская охрана близко не подпускала. В стороны, негромко приказал Михаил II, шагающий следом за государем Невский отдавал команды, диктуя приказы сотрудникам ЦСБ, и судя по его голосу, ничего хорошего опричников не ожидало. Впрочем, мне было сложно осуждать людей за то, что они сделали все, что было в их силах. Вопрос ведь не в том, почему они пропустили невидимок с взрывчаткой на площадь, а что нужно сделать для того, чтобы такое не повторилось. Даже оракул не определил бы в этих тварях подрывников, если бы они не стали включать невидимость. Нет ничего проще, чем пронести под куртками компоненты и собрать бомбы на месте, когда тебя никто не может увидеть. Куда уж тут обычным людям, которые не могут оперировать такими информационными потоками, чтобы мгновенно расшифровывать, кто мелькнул перед тобой в многотысячной толпе. Емеля, негромко обратился к великому князю московскому Михаил II, наведи порядок. Уже работаю, государь, ответил тот. К нам протиснулись матушка с сестрой. Ирина Руслановна требовательно подняла лицо Алексея Александровича за подбородок, заглядывая супругу в глаза, а после тихонько всхлипнула и прижалась к нему. Ксения обнимала Сергея, и наследник рода успокаивающе гладил ее по спине. Михаил II обвел взглядом остальных благородных гостей, прежде чем громко заговорить. «А вы мне не верили, когда я говорил, что британцы пытаются нас разрушить? Вот вам живое доказательство. Теракт на Красной площади, взрывы», — он покачал головой. «Если бы не Романовы, мы бы сейчас смотрели на трупы наших людей, усеявшие Красную площадь, и праздник был бы навеки связан с кровавой резней. И я вас спрашиваю, князья и бояре русские, должны мы стерпеть это?» Меня обхватили женские руки, и я обернулся, обнимая не скрывающую слез Викторию. Морозову потряхивало, но она старалась плакать негромко. Я прижал ее к себе, целуя в макушку. Царю меж тем ответил хор голосов. «Нет». Подали голос благородные люди русского царства. Михаил II выждал секунду, прежде чем продолжить. «Я призываю всех князей принять участие в этой войне», объявил государь, глядя на собравшихся вокруг него благородных людей. «Русская армия будет рада всем добровольцам. За сегодняшний вечер Британская империя обязана ответить кровью. И до тех пор, пока Карл IX не будет казнен за свои преступления против русского царства, Англии не будет прощения». Гости поддержали своего монарха одобрительным гулом и выкриками. Наблюдавшие за нами царские люди смотрели на происходящее с нескрываемым интересом. Не каждый день становишься свидетелем настолько масштабных событий. Хотя, конечно, большая часть все равно желала убраться подальше с Красной площади, где чуть не случилось непоправимого. Но это было совершенно нормально, когда гражданам страны угрожает опасность, защищать их должна власть. И сейчас Михаил II на глазах набирал очки уважения у своих подданных, а князья и бояре, стоящие вокруг него, исполняли свой долг. Теперь уже не откажешься прислать бойцов, когда сам кричал, что Англию нужно уничтожить. Михаил II посмотрел на меня и, усмехнувшись, продолжил. «Романовы», — обратился он к нам, — «вы в очередной раз доказали свою верность русскому царству, спасли людей и не дали врагу совершить теракт на территории моей страны. Я этого не забуду. Емельян Сергеевич, наведи порядок, и ко мне с докладом. Романовы, пойдете со мной всем семейством», — продолжил распоряжаться царь. Отец, опуская веки на полопавшиеся от напряжения глаза, склонил голову. Сергей, поддерживающий отца под локоть и обнимающий сестру, ответил за нас всех. «Как прикажешь, государь». Глава 17. В кабинет царя прошли только мы с отцом и братом. Ирина Руслановна и Ксения остались дожидаться нашего возвращения в приемный. Ажиотаж среди благородного сословия после случившегося на Красной площади медленно стихал, и в это время Демидовы стали магнитом всеобщего внимания, как наиболее приближенный к нам род. Руслан Александрович воспользуется случаем, чтобы намекнуть кому нужно о своих новейших разработках и своем влиянии на нашу семью. А значит, через руки князя Уральского потекут новые денежные потоки. С ними же остались и Морозовы. Инга Валентиновна, как боярыня Уральская, вошла в свиту Марии Евгеньевны Демидовой, в то время, как Виктория Львовна и вовсе была моей невестой, что автоматически повышало отношение к ней окружающих аристократов. В царском кабинете ничего не изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз. Разве что слуги подготовили еще пару кресел перед столом государя, чтобы мы могли разместиться перед Михаилом II все вместе. Невский и его ЦСБ пока еще наводили порядок на площади перед Кремлем, собирали показания, снимали копии с камер видеонаблюдения. Емельян Сергеевич вряд ли закончит сбор информации раньше утра, так что времени поговорить без посторонних у нас с царем хватало. «Сперва хочу послушать, что расскажет Дмитрий», — объявил Михаил II, и я приступил к рассказу. Государь не перебивал, хотя я видел, как его пальцы то и дело пытались сжаться в кулаки. Однако по итогу моего повествования больше всего царя заинтересовал финал схватки. «И ты можешь мне показать, что это за ключник?» — спросил он меня. На настенном телевизоре появилось изображение из камер видеонаблюдения из Тауэра. По моему жесту оракул приложил рядом чуть смазанный кадр, где Виндзора с переломанными руками буквально перехватывают на бегу. И третьей была картина. На всех трех изображениях безусловно был один и тот же человек. «Это и есть наш Людвиг», — уточнил государь, разглядывая мужчину на экране. «Во всяком случае, так к нему обращался сам Виндзор», — ответил я. «Насколько это имя реально, мне пока установить пока что не удалось. Возможности оракула за границей серьезно ограничены». Михаил II повернулся к моему отцу. «Князь Романов, которого по пути в кабинет исцелил Ерофеев, еще немного щурил глаза, хотя белки уже были чистыми. Я его не знаю, государь», — пояснил Алексей Александрович. «Но судя по тому, что мы уже дважды видели, как работает его родовой дар, могу предположить, что этот Людвиг никак не связан с воздухом. Его скорость не просто нарушает законы физики, этот ключник вообще не подвержен влиянию времени. И для того, чтобы Виндзор смог уйти, Людвиг вынужден его касаться, как видно на кадрах из Тауэра из Красной площади». «Если художник ничего не переврал», — заметил, наклонив голову, Сергей Алексеевич, потирая восстановленную личным целителем государя ногу. «В те времена точность не особенно ценилась, когда речь шла о портретах аристократов. Вполне вероятно, что на картине далекий предок Людвига». Царь кивнул, не отводя взгляда от экрана. Наконец, он вздохнул. «Или, может быть, этот одаренный сделал пару пластических операций, чтобы превратиться в человека на картине», — произнес Михаил II негромко. «Это исключено», — покачал головой я. «Можно нарастить мясо, отрезать лишнее, но не править кости черепа. Брат, конечно, прав, сходство между картиной и реальным человеком может быть преувеличенным, но это единственное доказательство существования Людвига до его появления в Тауэре. А я сомневаюсь, что есть хоть одна влиятельная семья на планете, члены которой ни разу не попадали в объектив камеры или на видеозаписи». Государь хмыкнул. «Так и что вы мне предлагаете, Романовы?» — спросил он чуть раздраженно. «Поверить, что среди общества ключников, которых никто никогда всерьез особенно не воспринимал, на самом деле существует бессмертный нестареющий одаренный». Мы с отцом переглянулись, и я кивнул. «Я бы хотел попасть в закрытый архив, государь», — произнес я, глядя на Михаила II. «Если у нас и есть какие-то свидетельства существования подобной магии, они должны иметься в царской библиотеке». Государь легко кивнул. «Это можно устроить», — подтвердил он. «Однако если бы там что-то подобное имелось, я бы об этом уже знал. Каждый царь спускается в архив, чтобы узнать реальную, а не переписанную набело историю. И никакого упоминания о подобных манипуляциях со временем там нет», — пояснил он. «Впрочем, беды от этого все равно не будет. Я сам проведу тебя, Дмитрий. Для меня сейчас важнее понять, как противостоять подобным силам, которые свободно ходят по всему миру, как у себя дома и могут позволить себе воровать людей из государственных тюрем, не боясь попасться в камеру. Карл IX может быть каким угодно правителем, но с безопасностью у него все на уровне». Царь кивнул в сторону экрана. «Он, может быть, и не подвержен времени», — произнес князь Романов, чуть наклонив голову. «Однако существование оракула в модификации Дмитрия — это серьезное преимущество. Ни ЦСБ, ни Милославские не смогут того, на что способен искусственный интеллект оракула, который Дмитрий уже развернул на наших мощностях». Михаил II хмыкнул, откинувшись на спинку своего кресла, а я высказал предложение, которое никому бы из благородных людей и в голову не пришло. «Можно создать достаточно обширное антимагическое поле», — произнес я, ни на кого не глядя. «Мы уже так поступаем, Например, в моем монстре можно полностью укрыться от вражеских атак магического происхождения. И эту рабочую систему можно перенести как на доспехи каждого из бойцов, так и внедрить в сами здания. Таким образом все, кто войдет внутрь, лишатся возможности применять дар. Вопрос только в том, сколько времени уйдет на это. Государь громко хмыкнул. «Это получится весьма спорный выигрыш», — заявил он. «Мой покров прикрывает весь Кремль. А что случится, если я его лишусь? Не говоря уже про то, что если ключники способны проводить своих невидимок в самое сердце нашей столицы, что им помешает переместить их в Кремль?» Я пожал плечами. Так и основанная на дарах аппаратура выйдет из строя, если ее поместить в зону, где сами дары не действуют, пояснил я. Да, придется переоборудовать часть комплекса, прокладывая новые системы. Но рано или поздно это все равно придется делать. Не сегодня, так завтра наши враги изобретут что-то еще. В разговор вмешался Алексей Александрович. Все началось с того, что Дмитрий не позволил Измайлову доставить созданный в Великом княжестве Красноярском газ против одаренных на место применения, напомнил князь Казанский. И с тех пор эти вражеские разработки всплывают одна за другой. А тем временем единственный, кто может что-то противопоставить врагам русского царства, вынужден едва ли не побираться, собирая оборудование для своих задач по всему земному шару. Михаил II улыбнулся. «Разве я давал повод усомниться в своей щедрости?» — спросил он. «Нет, царь», — покачал головой мой отец. «Но все это лишь детские игрушки. Дмитрий уже неоднократно доказывал на деле, что ему можно верить, и его идеи воплощаются в жизнь. Пора признать заслуги князя Романова и поставить его во главе твоих секретных лабораторий. И пусть они работают над тем, чтобы создать, наконец, настоящее преимущество русского царства над всеми другими странами. Дмитрий на это способен, и ты тоже это знаешь, государь. Но нужно действовать. Сегодня ключники едва не устроили бойню на Красной площади, а что сделают завтра?» Михаил II несколько секунд смотрел на князя Романова молча, но Алексей Александрович не отвел взгляда и сохранял полное спокойствие. С минуту длилось молчание, пока, наконец, государь не обернулся ко мне. «А ты что скажешь, Дмитрий Алексеевич?» – спросил он. Я пожал плечами. «Если я действительно буду главным, то я не против возглавить разработки русского царства. Но это не значит, что я буду туда ходить лично и гонять подчиненных. У меня есть оракул, и я могу работать удаленно. А уж заставить своих ученых делать то, что я велел, должны твои люди, государь. Это с одной стороны не будет дополнительной нагрузкой на меня, а с другой позволит тебе быть осведомленным о каждом этапе моих разработок». Он кивнул. «Значит, сам не хочешь быть руководителем?» — подвел итог государь. «Не хочу. У меня есть княжество, которое требует моего внимания, и работы там много, ты и сам об этом прекрасно осведомлен. Отнимать свое время у моих подданных я не могу и не буду». Михаил II улыбнулся. «Что ж, я обдумаю ваше предложение, Романовы», — произнес он. «Алексей, Сергей, Дмитрий, вы можете идти. Я дам вам знать о своем решении». Мы поднялись из кресел и направились на выход из кабинета. Пропустив отца и брата вперед, я последним шагнул к порогу, но Михаил II меня окликнул. «Постой, Дмитрий», — обратился он ко мне, и я прикрыл дверь, оставшись в кабинете. «Слушаю, государь. Как думаешь, Дмитрий, могла она сбежать с помощью Людвига?» — спросил Михаил II, внимательно наблюдая за моим лицом. Уточнять, о ком идет речь, было излишне. Наклонив голову, я ответил. «Не знаю», — честно признался я, — «но не верю в такую нелепую смерть. Самоубийство – не ее стиль решения проблем». Царь кивнул мне на дверь, и я оставил его одного. Западная Европа. Очередное поражение, — вздохнул седой мужчина, оглаживая снежно-белую бороду. На его пальце сверкало золотое кольцо с символом бога Януса Двуликого. «Кажется, нашему обществу давно не хватало подобного опыта, слишком легко все давалось», — продолжил он. «Отвыкли сражаться по-настоящему, вот и результат. Мне кажется, глупо было изначально заходить с позиции силы», — вставил более молодой член общества, проворачивая латунный перстень. «Долгорукий убеждал нас, что у него все под контролем, а в итоге сам глупо погиб, и Речь Посполитая развалилась. Кроме как полным провалом это никак не назвать. Каждый в обществе отвечает за свои территории», — вмешался третий участник беседы. «Герцог Новгородский не просил помощи и думал только о себе, наплевав на наши интересы. Вот и поплатился. Нагарло тоже был таким, уточнил, вскинув бровь седой старик. Гай Касси пытался прикрыть свой промах, они же вместе с Виндзором работали над этим проектом, отмахнулся третий. Кто не прибрал за собой в Польше и позволил русским получить нашу технологию? Почти 20 лет работы и результат в руках дикарей. Эти дикари уничтожили уже троих членов нашего общества, напомнил четвертый участник тайной встречи. И то, что Виндзор до сих пор не мертв, следствие нашего вмешательства. Кто вообще дал ему доступ к нашей технологии стелса? Теперь у русских 20 единиц, и как минимум среди них 4 рабочих экземпляра. Как Виндзор будет это исправлять? Господа, вы не видите главного, заявил старик. Все наши проблемы, так или иначе, связаны с Дмитрием Романовым. Это его родная тетка убила Долгорукова после того, как он решил похитить Дмитрия. Это Романов заложил производство в Смоленске, и он же убил Нагоролу, когда тот решил копать под графа Романова, а после очернил Виндзора. Он всего лишь мальчишка, возразил пятый участник встречи. Умный, бесспорно, но у него нет ни нашего опыта, ни наших знаний. Кто-то за ним должен стоять и подсказывать. Кто-то, кто затаил злобу на наше общество. Так что думайте, господа, кто из наших врагов мог спрятаться в Москве, у кого хватило бы влияния и средств, чтобы действовать тайно, но всегда опережать нас на шаг. Только члены нашего общества посвящены в происходящее, возразил старик. Или вы намекаете, что предатель среди нас? Намекаю, воскликнул пятый. Да я прямо говорю, Алистер Виндзор нас предал. Это его технологии нашли в Польше, это по его вине русским дикарям достались рабочие экземпляры стелса. Мой друг, не спешите с выводами, ответил ему седой, приподнимая ладонь с перстнем на пальце. Сперва хотя бы поговорим с самим Алистером. Он может оказаться всего лишь подставной фигурой. И мы тогда своими руками казним своего же собрата, который не один десяток лет служил нашему обществу верой и правдой. Мне не нужно слушать предателя, чтобы понять, к чему ведут все его действия, продолжая злиться, заговорил пятый. И заметьте, сам Алистер не явился на наше собрание, ни с кем не совещался, он просто решил, что имеет право поступать так, как захочет. А это предательство всего нашего общества. Так что я считаю, и вы обязаны меня поддержать, господа, что Алистер Виндзор должен быть устранен раз и навсегда. В ваших словах есть доля истины, брат, кивнул первый. Мой голос с вами, и мой, согласился третий. Поддерживаю, вставил молчавший доселе шестой член общества. Господа, вмешался в стихийное голосование старик, хлопнув ладонью по столу и глядя на собравшихся, словно строгий отец. Пока что я еще хранитель нашего общества. У нас не демократия, так что решение буду принимать только я. И я уже все сказал, пока Алистер Виндзор сам не пояснит мотивы и причины своих поступков, никто не посмеет его тронуть. Или я объявлю предателем нарушителя моего приказа. Я достаточно ясно выразился. Присутствующие члены общества ключников склонили головы. Хранитель посмотрел на каждого поочередно, чтобы убедиться, что они поняли его правильно, после чего вздохнул. Итак, в русском царстве мы потерпели сокрушительное поражение, подвел итог седой старик, вновь оглаживая бороду. Сейчас не так важно, почему, сегодня достаточно только признать этот факт. По итогу этих операций мы не только потеряли герцога Новгородского, но и не смогли привлечь на свою сторону графа Романова, который мог бы его заменить в нашем обществе. Но оставим пока что эту страну. Всем нам требуется время, чтобы как следует все обдумать и прийти к новому плану. А пока давайте обсудим следующий пункт сегодняшней повестки. Участники встречи медленно поднимали головы, и лишь в глазах пятого члена общества горела злость. Впрочем, перечить хранителю он не мог. Во всяком случае, пока что. Как продвигается процесс освобождения американского континента от гнета европейских империй? Задал вопрос хранитель. Что на данный момент сделано, чтобы сбросить аристократов Старого Света и установить давно запланированный нами порядок на континенте? А также я бы хотел услышать, почему конкретно до сих пор цель не достигнута, и какие вы видите методы ее достижения. Глава 18. Красноярск. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Крышка шкатулки щелкнула, и я вынул капсулу с линзой. Усовершенствование не заканчивалось, и пока что их использовали только Романовы, так что в большом количестве мы их пока еще не производили. Да и доступ отцу и брату я оставил жестко усеченный. Не из-за недоверия, разумеется, а только ради того, чтобы они постепенно привыкали пользоваться оракулом, и не терялись при этом. Это у меня был опыт прошлой жизни, где нейроинтерфейс работал на мысленном усилии. Для местных жителей подобное управление – целая наука, которой следует научиться, и которую сразу не освоишь. Я еще долго думал об идее подарить такие же линзы деду, но в итоге отказался. Руслан Александрович слишком деятельный, и непременно начнет пытаться влиять на окружающих, собирая компроматы и выбивая себе уступки. Что говорить, он в канун Нового года умудрился заключить две сделки, пока мы у царя сидели. Я, разумеется, тоже не брезгую собирать информацию, но ведь вопрос в том, как ей распоряжаться. Мой оракул чаще всего пересылал данные в ЦСБ, и ничьих секретов я выдавать не видел смысла. Но Демидов не станет так скромничать, и в конечном итоге наживет слишком много врагов. Я знаю, о чем говорю. На моей родной земле были такие люди, и кончали они неизменно плохо. Вставив линзу, я проморгался, давая глазу привыкнуть, и принялся за бритье. Силовые поля срезали волоски под самый корень, создавая иллюзию гладкой кожи. Но по обоим отцам было заметно, что милославские, что Романовы мягкостью щетины не отличаются, и в скором времени меня ждет то же самое. Нужно наращивать мышечную массу, если не хочу смотреться негармонично. Брутальная щетина и худое тело не слишком хорошо сочетаются. Конечно, не будь я аристократом, плевать бы было, как я выгляжу, но я не просто княжич Романов, я теперь владыка Красноярского княжества, и нужно соответствовать нормам. Князь со смешными усиками не вызывает страха и уважения, а благородный человек должен выглядеть идеально. И дело здесь не в том, что таким образом он напоминает окружающим, что у него нет другой работы, кроме гладкого бритья. Нет, весь вопрос в том, что если ты ведешь себя, как шут, или выглядишь, как шут, к тебе и относиться станут, как к шуту, в том числе твои собственные подданные. Не можешь с собой управиться, куда тебе руководить миллионом людей. Закончив с утренними процедурами, я еще раз посмотрел на себя в зеркало. Постоянная напряженная работа, регулярные тренировки и катастрофический недосып сделали свое дело, окончательно высушив мое тело. Но вес при этом у меня не такой уж и большой для моего роста, в одежде я теперь похожу на пугало, самые плотные рубашки уже болтаются. Покинув ванную, я кивнул уже расставившему на столике завтрак Витале. Слуга положил рядом с кофейником планшет и удалился, оставив меня наедине с последними новостями. Мне, конечно, не требовалось наличие посторонней аппаратуры в руках, чтобы читать новости за утренним кофе. Но зачем же об этом оповещать всех подряд? Да и к тому же, с планшета читать гораздо удобнее, чем с линзы. Оракул управляет любой техникой в моем окружении, так что мне даже пальцем по экрану водить не нужно, чтобы листать страницы. По всему русскому царству шла мобилизация. Княжеские роды выставляли своих бойцов, присоединяя их к подразделениям царской армии. Ускоренным темпом шла подготовка к переброске солдат на британскую территорию. От Романовых в бой никто не направлялся. Вместо этого глава рода пожертвовал на нужды армии треть годового запаса горючего, фактически закрыв вопрос с обеспечением войска в этом вопросе. От Демидовых же сейчас грузились в транспортные самолеты наши роботы вместе с машинами под управлением Роя. Римская империя тем временем подверглась атаке Османской империи и прочно засела в обороне, не в силах войти в греческую провинцию. Турки, чувствуя себя там практически как дома, не резали мирных жителей, а выселяли их на земли Рима и наводняли провинцию мусульманами. Аннексия таким образом фактически уже состоялась. При этом отправленные в Британию войска деспота столкнулись с ожесточенным сопротивлением и несли серьезные потери. Почти треть войска погибла, пытаясь захватить плацдарм для будущего вторжения. Масла в огонь подливала и нервничающая Испания, возле берегов которой постоянно разрывались снаряды и падала техника. Адмирал Орлов продолжал методично выбивать флотилию Карла IX, но по земным объектам ударов пока что не наносил, дожидаясь царского приказа. На этом фоне сообщения о новых восстаниях на американском континенте казались незначительным. Весь мир уже, кажется, смирился, что империи Старого Света не могут навести порядок за океаном, и даже предводители очередного восстания не были указаны. Все равно через месяц их сменится пара, а то и тройка. Потом все опять затихнет, чтобы снова вспыхнуть, как представится случай. Поднебесная сообщила о новых морских учениях, дабы показать японскому сигунату, что самураев никто не боится. Впрочем, японцы до сих пор разгребали последствия сетевого поражения, когда всю информацию об их вооруженных силах вывалили в сеть. На этом фоне, кстати говоря, деспот Римской империи смотрелся молодцом, навел порядок в провинциях жесткой рукой и, собственно, только благодаря приведенным в боеготовность войскам еще не потерял надежды отвоевать у турок Грецию. Армия была готова к столкновениям. Султан Османской империи в спешном порядке сбывал неугодных родственников на границу, проявить себя на поле брани, заодно и трон для наследника закрепить, и от потенциальных мятежников избавиться. Рим – это не Польша, борьба за Грецию куда жестче. Отставив пустую чашку с кофе, я выключил планшет и оставил его на столе. Пора возвращаться к работе, за меня никто моим княжеством заниматься не будет. Несмотря на объявленные государем выходные, бояре были предупреждены и трудились в поте лица. Навести порядок за прошедшие дни, конечно, до конца не удалось, но хотя бы первые подвижки начались, пригодились вложенные мной средства. Виталя уже ждал за рулем монстра. Прыгнув на заднее сиденье, я кивнул ему, и мы поехали по припорошенным городским улицам. Народа практически не было. После празднования Нового года мало кому нужно было ходить на работу, да и время сейчас раннее. Островерхов должен был ждать меня у себя в управе, и как раз туда-то мы и ехали. Нужно было принять отчет боярина Трофимова, отвечающего за недра в моем княжестве. «Приехали, князь», — сообщил Виталя, останавливая внедорожник у здания городской администрации. «Хорошо», — ответил я, прежде чем выбраться наружу. Под ногами хрустел снег, валялись осколки сбитых сосулек. Угрозу для жизни жителей Красноярска устраняли вовремя. И как раз сейчас двое рабочих что-то делали на крыше здания, активно жестикулируя друг другу. Дверь в администрацию передо мной открыл сотрудник. Я кивнул, проходя мимо, и сразу же направился в кабинет боярина Островерхова. В приемной мне поклонился его секретарь. «Дмитрий Алексеевич, доброе утро», – произнес он, открывая дверь к градоначальнику. «Нестор Петрович ненадолго отошел, просил вас располагаться. Чего-нибудь желаете, Дмитрий Алексеевич?» «Кофе», — ответил я, «и подайте к нему эклеров. Сию же минуту все организую», — вновь поклонился секретарь. Я не стал садиться во главе стола, занял место на мягком диванчике у стены. В другое время, если бы мне потребовалось надавить на градоначальника, я бы так и поступил, но сейчас у нас было общее дело, и выказывать недовольство Островерховым причин не имелось. Кофе с пирожными действительно принесли в течение минуты. Исполнительный секретарь у градоначальника. Улыбнувшись этой мысли, я воспользовался свободным временем и написал Кристине. «Романов Д.А. Здрав будь, боярыня. С наступившим тебя Новым годом. Как растет наследник рода?» Ответа долго ждать не пришлось, хотя исходя из разницы часовых поясов моя бывшая помощница должна была сейчас крепко спать. Татарская К.И. «Здравствуйте, князь Романов. У меня все замечательно. Ребенок развивается в точности как по учебнику. Что-то случилось?» «Романов Д.А. Просто решил проверить, все ли в порядке». «Татарская К.И. Все хорошо. Надеюсь, и у тебя также?» «Романов Д.А. Ищу помощника тебе на замену, но пока что не густо. Вариантов много, а подходящих нет». Установилась небольшая пауза, во время которой я успел съесть первое пирожное и глотнуть кофе. Приятно порадовал вкус. Сварено прямо так, как я люблю. «Татарская К.И. Я могла бы порекомендовать своих знакомых по университету, если твоя невеста не возражает против моих советов, князь». «Романов Д.А. Пришли их имена, я проверю, если подойдут, приглашу на собеседование». «Татарская К.И. Как пожелаешь, князь». Брать людей со стороны, разумеется, не хотелось. Однако пока вопрос до сих пор оставался нерешенным, и я был уже готов рассматривать разные варианты. В конце концов, ничего не мешает ознакомиться с личными делами и просто никого не приглашать из рекомендованных боярыней людей. Дверь кабинета открылась, и Нестор Петрович вошел, сразу же кланяясь мне. «Дмитрий Алексеевич, доброе утро», — негромко произнес градоначальник. «Прошу прощения за задержку». Я кивнул ему в ответ на кресло напротив. «И вам утро доброе, Нестор Петрович», — произнес я, пока тот подходил ближе. «Располагайтесь, поговорим о делах нашей столицы, пока ждем боярина Трофимова». Островерхов опустился на сиденье и, дождавшись моего кивка, налил себе кофе. По лицу градоначальника было заметно, что эту ночь он не спал. «У вас все в порядке, Нестор Петрович», — уточнил я, глядя на своего боярина. «Разумеется, князь», — ответил тот. «Красноярск встретил Новый год с надеждой на лучшую жизнь. что у меня может быть не так, а похоже, что у вас бессонница», — заметил я, потягивая кофе. «Уверены, что можете выполнять свои обязанности сегодня?» Островерхов чуть побледнел. «Кажется, восприняв мои слова за завуалированное предложение выйти в отставку». «Нет, что вы, Дмитрий Алексеевич, со мной все хорошо», слишком поспешно заверяя меня, выпалил боярин. «Просто домашние дела». Кивнув собеседнику, я запустил поиск, и через пару секунд уже знал, что сегодня ночью молодая любовница Островерхова сообщила боярину о беременности. Что интересно, супруга градоначальника при этом разговоре тоже присутствовала и немало нелестных слов высказала Нестору Петровичу. «Надеюсь», — произнес я, пробежавшись по стенограмме ночных диалогов в особняке градоначальника, «не хотелось бы узнать, что мой самый доверенный боярин плодит незаконнорожденных детей и бросает их на произвол судьбы». Островерхов сглотнул. «Дмитрий Алексеевич», — возмущенным тоном заявил он, — «да я», но я прервал его жестом. «Дела вашего рода меня не касаются, пока не вредят моему княжеству», — спокойно произнес я. «Да и потом, вы уже признали одного бастарда, что говорит о вас, как о пусть и не слишком сдержанном человеке, но хотя бы порядочном. О ребенке я непременно позабочусь, Дмитрий Алексеевич», — закивал тот. «Мы всегда с супругой хотели много детей, да только здоровье у боярыни не позволяет. Я рад, что вы нашли решение своей проблемы, Нестор Петрович», — кивнул я, закрывая тему. «А теперь давайте посмотрим, что нам за счета выставили наши доблестные борцы со снегом. Кажется мне, или на нас решили нажиться в этом году». Островерхов вздохнул с явным облегчением и включился в работу. «Я, впрочем, сам был виноват. Начал сорить деньгами, вот и появились желающие нагреться на щедром Романове. Но это они еще не поняли, кого пытаются обмануть. Кажется, мои методы противодействия казнокрадам из боярского сословия совсем не впечатлили простых жителей, раз коммунальщики решили необоснованно задрать свои тарифы до небес. Видимо, решили, что их от моего произвола защищает государь, раз рискнули тянуть деньги из того, кто совсем недавно целый боярский род не пожалел. Кто там за главного, Нестор Петрович?» — уточнил я, хотя прекрасно знал, кто был виновен. «Пусть ждет меня с визитом, скажем, в час пополудни. Поговорю с глазу на глаз с этим хитрецом». В дверь осторожно постучались, и секретарь сообщил о прибытии боярина Трофимова. «Что ж, Нестор Петрович, распорядитесь пока что насчет главы коммунальщиков, а мы с Сергеем Олеговичем пока что поговорим наедине», — распорядился я, и градоначальник покинул кабинет. Работа князя Красноярского продолжалась. Впереди еще был визит в управление коммунальной службы, а вечером – свидание с невестой. Не все же время посвящать исключительно труду, порой и отдохнуть нужно. Мысль о будущем вечере в компании Морозовой заставила меня улыбнуться. Так что первое, что увидел Сергей Олегович Трофимов, входя в кабинет градоначальника, настроило боярина на благожелательный лад. И впервые за долгое время общения с красноярским боярством у меня не было повода злиться. Так что вскоре я отпустил Трофимова заниматься своими делами, а сам в сопровождении Островерхова и бойцов рода Романовых отправился с визитами. Глава 19. Коммунальная служба Красноярского княжества располагалась в отдельно стоящем здании неподалеку от администрации города, хотя когда-то и входила в единый комплекс. О былом единении напоминал не только единый архитектурный стиль оформления, но даже цвета, которыми выкрашены стены. Наш путь лежал на второй этаж, где располагался кабинет главы службы. Со мной, помимо Островерхова, поднялись 8 человек охраны род Романовых. Еще столько же встали на первом этаже, перекрывая возможным нападающим доступ к моему бесценному телу. Что интересно, нас никто не встречал, пока градоначальник не распахнул толстую дубовую дверь с позолоченной табличкой. Бондарь Богдан Харитонович, указывая в сторону сидящего за столом дородного мужчины, обратился ко мне. Островерхов, действующий глава коммунальной службы Красноярского княжества. Хозяин кабинета сделал попытку подняться, чтобы поприветствовать меня, как положено. Но я его опередил, пройдя к столу, махнул рукой паре своих бойцов. Мои люди тут же вскинули винтовки, направляя стволы в сторону начальника службы. Этого человека под стражу. Глаз с него не спускать, пока не передадите в руки царской полиции, распорядился я, не глядя на Бондаря. Нестор Петрович, найдите мне толкового заместителя на освобожденную Богданом Харитоновичем должность. Кажется, моему поступку не удивились только охранники. Во всяком случае, Островерхов открыл и закрыл рот, быстро переводя взгляд с меня на Бондаря. «Дмитрий Алексеевич», — подал голос глава коммунальной службы, и вот теперь я на него взглянул. «Я царский человек, и нарушили закон Русского царства, решив нажиться на действующем князе Красноярска, наплевав на нормы и уложения, заверенные государем», кивнув, произнес я размеренным спокойным голосом. «Вы выставили счет, который не имеет под собой законных оснований, Богдан Харитонович. Я не имею права вас судить лично, вы царский человек, но я приложу все обстоятельства и доказательства по вашему делу, и обязательно поинтересуюсь результатами проверок, которые устроит в вашей конторе царская канцелярия. В соответствии с указом государя Михаила и ни один преступник не имеет права занимать руководящие должности в значимых для поселения инфраструктурах. Вы преступили закон, вы уволены. До свидания». Градоначальник смотрел на меня с интересом. Не удивлюсь, если он сам понятия не имел, какие действуют для Красноярского княжества тарифы. А ведь там целый ряд послаблений, включая как территориальные, свойственные только Красноярску, так и климатические, введенные для всей Сибири. А с учетом того, что Романовы имеют особый статус в государстве, вместе с моим приходом на княжение, со мной пришли и особые условия рода. Мы не просто монополисты нефтяной отрасли, мы продаем ее русскому царству по цене сильно ниже рыночной. И эта суммарная разница компенсируется в том числе стоимостью коммунальных работ, ее выплачивают и из царской, а не только наши из казны. «Дмитрий Алексеевич, так же нельзя», – возопил Бондарь, когда его поволокли прочь из кабинета. «Я буду жаловаться. У вас есть такое право», – спокойно кивнул я, после чего обернулся к Островерхову. «Нестор Петрович, если вас не затруднит, вызовите сюда кого-нибудь из налоговиков. Сейчас мои люди закроют бухгалтерию предприятия, но мало ли кто захочет внести изменения или вовсе уничтожить отчетность. Не хочу, чтобы мои люди за царскую службу отдувались». «Будет исполнено, Дмитрий Алексеевич», — поклонился боярин, прежде чем выйти из кабинета. Заняв освобожденное Богданом Харитоновичем место, я откинулся на спинку стула и раскрыл лежащую на столе папку с документами. Ничего необычного, рядовой журнал маршрутов снегоуборочной техники. Служба Бондаря отвечала за все княжества разом, и работы хватало, и деньги поступали немалые. Это Романова из своего кармана всю сумму не платит, только половину, вторую государь покрывает. В обычном случае я бы платил 100%. С меня, естественно, Бондарь решил содрать побольше, а компенсацию от государя получить, будто цена была без превышения. Отличный план, уже отработанная схема. Как говорится, вот две моих бухгалтерии, это для меня, а это для вас. Прав был государь, верных людей слишком мало, произнес я, глядя на журнал, когда вернулся Островерхов. Только казнями и можно добиться качественного выполнения работы. Нестор Петрович, как вы считаете, так везде в Русском царстве. Как, Дмитрий Алексеевич? Осторожно уточнил градоначальник. «Пока не наорешь, ничего не работает», — пояснил я, хлопая ладонью по раскрытым бумагам. Ведь Бондарь все просчитал и готовил карман пошире распахивать. У царя он решил мудро не воровать, а вот с меня содрать по максимальной ставке. Островерхов хмыкнул. «Признаться, Дмитрий Алексеевич, с тех пор, как великий князь снял с должности управляющего этой службой и не назначил нового, никто сюда и носа не совал. У вас в княжестве есть еще две службы в таком же положении, где руководят царские люди. Но там все по закону, я лично проверял, пока вы на прием к государю ездили. Готовился, молодец. Не зря я хвалю Нестора Петровича. Ведь княжество уже не его юрисдикция. Однако раз управление находится в столице, у градоначальника есть некоторые возможности для проверок. Это правильно, кивнул я. А что до бояр, так возведем. Были бы должности, а желающие их занять обязательно найдутся. Что с заместителем? Едет, поспешно доложил Островерхов. Должен прибыть через 10 минут. Тогда пройдемте пока погуляем по кабинетам, предложил я, поднимаясь из-за стола. Заодно в глаза здешним работникам посмотрим. Не один же Бондарь эту схему придумал, у него должны быть подельники. Рука руку моет, как известно. Мы прошлись по всему административному этажу, и встреченные нами люди поспешно бросали свои занятия, чтобы поклониться и дождаться разрешения либо возвращаться к своим делам, либо ответить на вопросы. Особой нужды общаться с сотрудниками не имелось, Оракул предоставил мне всю необходимую информацию заранее. Так что уже встречаясь с Трофимовым, я прекрасно представлял, что меня здесь ждет. Сергей Олегович отвечал только за саму дорогу, вел ремонт и прокладывал новые, а уже коммунальщики все это обслуживали. По сути, надстройка, которую выделили в отдельную службу с полвека назад. И, в принципе, можно было бы их слить в одну компанию обратно, но это уже за пределами моих полномочий. Наконец, мы спустились на первый этаж, где располагалась приемная, и к нам подвели невысокого щуплого мужчину в приличном классическом костюме. Градоначальник при виде его сразу же представил мне заместителя Бондаря. Хмелев Тимур Геннадьевич, заместитель начальника коммунальной службы Красноярского княжества по хозяйственной части, произнес Нестор Петрович, и я кивнул подошедшему к нам человеку. «Поздравляю вас, Тимур Геннадьевич», — сказал я, — «с этого момента вы, временно исполняющие обязанности главы коммунальной службы Красноярского княжества, если, конечно, не хотите отказаться от возложенных на вас обязанностей». Хмелев достал из внутреннего кармана футляр с очками и, нервно протерев стекла, надел их на нос. Глядя на меня чуть подслеповато, царский человек поклонился в пояс. «Благодарю за доверие, князь», — произнес он неожиданно грубым низким голосом, — «и обещаю не подвести». «Прикажете приступать?» — я улыбнулся в ответ. «Работайте, Тимур Геннадьевич», — жестом отпустил я его, и тот с явным облегчением отправился к лестнице на второй этаж. С минуту мы еще дожидались, когда прибудут царские службы. Еще пару минут передавали дела и полученные сведения, а потом я, наконец, сел в монстра. Островерхов двигался на своем автомобиле, и хотя я уже пару раз предлагал подвести градоначальника, Нестор Петрович неизменно отказывался. Вот начальника департамента по социальной работе, который тоже остался без куратора, я бы был готов произвести в боярское сословие прямо сейчас. Но так он один такой, действительно достойный человек. Где новых бояр брать для других дел? Оголять верные казанскому княжеству семьи потомственных слуг? Так одной верности тоже мало. Не справится сын Степана Витальдовича, не видать ему боярства. Одной только верности недостаточно, нужны навыки, знания. Дергать же сотрудников из Руснефти тоже не вариант. Во-первых, нефтяная промышленность — это отдельный вид деятельности, разбираясь в котором можно быть совершенно непригодным для других дел. Во-вторых, ресурсы отца – это ресурсы отца, не мои. Алексей Александрович, разумеется, не откажет, но лучше справиться своими силами. Иначе я получу недовольство красноярских жителей, приглашая править ими посторонних, и к тому же, покажу себя неспособным решать проблемы самостоятельно, а только отцом прикрываясь. Ни тот, ни другой исход нельзя назвать хорошим. Кадровый голод осложняется еще и тем, что возводить в боярское сословие нужно слуг рода, а закон не допускает даровать боярство роду, который отслужил меньше года. То есть и начальника департамента по социальной работе тоже просто так боярином не сделаешь, а идти в слуги он имеет полное право отказаться. Не говоря о том, что государь может запретить, так как социальная служба государственная, и терять толкового начальника Михаил II может не захотеть.